мы все струны порвали, а сраные рифы, хардкор, металкор и прочие блеска. Заводы стоят, прекращать ебанаство. Повсеместно везде, они молят.